Глава 13. Дамир. Мне видится только такой выход – жениться на Ксении. Сделать ее своей первой женой и отдать ей все привилегии, причитающиеся старшей супруге. Ей, а не Разие. Потому что отпустить ее не могу. Ксюша вероломно украла мое сердце. Иначе просто сойду с ума от несправедливости. Я сплю с ней каждую ночь в одной постели – и все равно вижу ее во сне. Чувствую ее запах и не могу им надышаться. Слышу ее смех, и он кажется мне самым прекрасным звуком на свете. Разия, конечно, женщина достойная, умная, красивая, но Ксюша... Ксюша – это искра, огонь, это то, чего мне так не хватало всю жизнь. Разия – это про долг, а Ксюша – про любовь. Я больше не могу выбирать долг, когда сердце разрывается от любви. Да, это будет сложно, очень сложно. Разия не простит мне такого, это точно. Но, может быть, со временем она поймет, увидит, что я не могу дать ей того, чего она заслуживает. И с благодарностью примет то, что я ей дам, материальное обеспечение и статус замужней женщины. А Ксюша... Я надеюсь, тоже поймет, что это единственный способ быть вместе. Знаю, что она не мечтает о гареме, но, может быть, ради нашей любви согласится на это. Я сделаю все, чтобы она была счастлива, чтобы она чувствовала себя моей королевой. Буду любить ее больше всех на свете. Я должен поговорить с матерью, объяснить ей ситуацию. Наверняка она будет в ярости, что я выбрал в жены русскую девушку. Но я должен настоять на своем. Это моя жизнь, и я имею право выбирать, с кем ее провести. И я выбираю Ксюшу. А пока иду к сестре. Лаура должна знать о том, что происходит. Приоткрываю дверь палаты и заглядываю внутрь. Лаура стоит у кровати, складывая вещи в сумку. «О, привет, дорогой братик! Наконец-то! А я уже думала, мне такси придется вызывать». «Да ты чего? Какое такси?» Подхожу ближе и обнимаю ее. «Сейчас поедем домой. Но сначала нужно серьезно поговорить». Лаура хмурится, чувствуя перемену в моем голосе. «Что-то случилось? Где Ксюха?» Делаю глубокий вдох. «Случилось. То есть с ней все нормально, она у меня дома. Лаура, послушай, когда ты лежала здесь после операции... Между мной и Ксюшей. Ну, все как-то быстро закрутилось. У нас роман». В глазах Лауры вспыхивает удивление, которое быстро сменяется недоумением. «Ты серьезно? Ты и Ксюша? Наша Ксюша?» «Да, она самая. И знаешь, я собираюсь на ней жениться». Лаура отшатывается, словно я ударил ее. «Жениться? Дамир, ты с ума сошел? Я люблю Ксюшу, она мне как подруга, но... Невестка? Ты вообще подумал, что ты говоришь? Она же русская, а мы на Кавказе, Дамир. Мама не примет ее никогда. Дядя Алик будет в бешенстве. Ты стольких достойных невест отшил». «Знаю, что меня сложно понять, но постарайся». «Я влюблен, Лаура, без памяти влюблен в твою подругу». «А как же Разия? Ты забыл о Разие? О твоих обязательствах перед ней?» Голос сестры дрожит от возмущения. Вздыхаю тяжело. «Не забыл, конечно. Я все помню. Через некоторое время я исполню долг. Возьму Разию второй женой. Но фиктивной. Надеюсь, объяснять не надо, что это значит. Между нами не будет никаких отношений. Я буду жить только с Ксюшей». Лаура смотрит на меня, как на предателя. «Второй женой? Фиктивной? Ты серьезно? Ты готов на это пойти? А Ксюха знает об этом?» «Не знает. И я прошу тебя молчать. Слышишь, Лаура, ради моего счастья ты должна держать язык за зубами и не упоминать имя Разии при Ксении». «Я не буду молчать! Это ведь предательство! Когда все вскроется, она первой спросит с меня!» Но Ксюша тебе не сказала о наших отношениях. Заметь, она была здесь и даже не намекнула, что мы спим вместе. Спите? А как же? Ничего не говори. Делаю знак рукой молчать. Поверь, так надо было. Ты просто животное, Дамир! Не смей говорить так со мной. А что? Правда, глаза колет? Ты соблазнил мою подругу. Она девственницей была, я знаю. А теперь говоришь, что женишься, но по нашим законам невеста должна быть невинной. Скажи это рожавшей Розии. Нет такого закона. Что же ты тогда оберегаешь мою честь? Ты это другое. Ну, конечно. Ты вообще понимаешь, во что ввязался? Ты разрушишь не только свою жизнь, но и жизнь Ксюши. И мою заодно. Мама с дядей Аликом меня живьем закопают, если узнают, что я покрываю такой позор. Ну какой позор, а? Говоришь, как средневековая дамочка. Лаура явно сейчас слишком эмоциональна, чтобы здраво оценивать ситуацию. Ладно, давай не будем сейчас об этом. Поехали домой, ты отдохни, а завтра мы поговорим спокойно. Беру ее под руку и веду к машине. Лаура идет молча, но я чувствую, как она вся дрожит от напряжения. Садясь в салон, она отворачивается к окну, не желая смотреть на меня. Понимаю ее злость и обиду. Но я уверен, что со временем она поймет меня и примет мой выбор. «Маме, когда скажешь?» – буркает сестра, когда мы подъезжаем к дому. «Скоро. Главное, молчи. Не влезай. И все будет хорошо». Запечатляю на ее лбу братский поцелуй.